По пути, посадив на плечо девчонку, принялся расспрашивать ее об интересных местах замка. Обойдя его по кругу за пару часов, авантюрист оставил принцессу в том же саду, в котором и взял, а сам переместился обменом на берег моря. Ему хотелось успокоиться перед возвращением в родной мир, да и подробнее разобраться в полученном таланте. Познание позволяет получать подробную информацию об объекте и анализировать ее. Слишком простое описание для такой штуки, которая почти обошла мою защиту, а может и обошла, но создала видимость, что ей не удалось. Слишком уж у малышки была прокачана чакра псионики, круче того деда в храме, только у нее еще и талант подходящий. Не зря она еще в детстве свихнулась по нашим меркам, чему ведь может обучиться человек, живущий с детства среди свиней. Вот и она такое сверхразумное существо, живущее среди тупых для ее уровня животных, по ошибке людьми именуемых. Даже жалко ее на мгновение стало. Также понятно, почему народ думал, что у нее нет таланта. С подобными возможностями вполне возможно заблокировать чтение информации о себе. Не зря, находясь в саду, я не сразу смог определить, что это она меня сканировала. Девчонка будто расплывалась для моего восприятия разумов. Этот талант может подкачивать нужную информацию из инфосферы, прямо то, чего не хватало парню. Вот только метод его работы и ограничения делают для Ярослава его не настолько читерным, хотя прокачка может со временем вернуть все его свойства, точнее не так, может позволить при слабенькой чакре псионики работать как сильной. Познание делает поиск по инфосети как бы по ключевым словам. Чем больше уточнений и точнее запрос, тем меньше разной ненужной информации и больше конкретики. Сам талант проверяет возможности безопасного усвоения потока данных и при его превышении вообще ничего не делает. Ярослав при таком методе работы сможет получать информацию только при углубленном разбирательстве в вопросе, то есть он не сможет, взглянув на человека и просто по его чертам лица, узнать его имя, место жительства и паспортные данные. Подобных людей будет слишком много, и полная информация просто сожжет его разум. А вот если иметь те же паспортные данные и внешний вид, то вполне возможно узнать подробную информацию о цели, которой интересуешься, если дашь конкретные параметры, а не полную информацию вроде той, когда какую еду ел, по какой земле ходил и с какими бактериями контактировал. Или при учебе, разбираясь в предмете, получать подсказки для облегчения дальнейшего обучения. Последнее больше всего радовало парня. Не только возможность ускорить обучение в университете, но и облегчить изучение заклинаний. «Ты уверен, что моей дочери ничто не угрожает?» Ранпаса III недовольно смотрел на стоящего возле него маркиза. «Мне так просто отпустить его с моей дочерью без охраны?» «Конечно», — Элиас Брандгейл Рейвен снисходительно ухмыльнулся, «ваши попытки его захвата все равно бы ничего не дали. Наоборот, он надеялся, что вы натравите на него побольше народу, не относящегося к охране. Тогда он имел бы полную свободу действий по своему усмотрению. И что мешает ему сейчас действовать? Упрямство. Он не любит первым действовать и предпочитает провоцировать других, чтобы при нападении на него оставаться чистеньким, уничтожая врагов. Хотя даже оно бы нас не спасло, если бы мы решили ответить на его плохое настроение. Маркиза и самого не радовала ситуация, но он был куда лучше знаком с силами и повадками вторгшегося к ним монстра. И мы просто будем наблюдать, как он уносит мою дочь в неизвестном направлении. О, поверьте, с ним ваша дочь даже в большей безопасности, чем под охраной всего дворца. Даже будь здесь все группы авантюристов адамантового ранга нашей страны, я не уверен, что они смогли бы навредить маленькой принцессе, если она окажется под его защитой. Ну а то, что один монстр может способствовать социализации другого, маркиз решил не говорить. Он хоть и верен своему королю, но не настолько, чтобы подставлять свою голову под проблемы неуместными высказываниями. Вам что-то известно? Подобное заявление от такого человека не могло не заинтересовать короля. Хм, я узнал о нем случайно, когда чуть не помер от его руки по вине одного неразумного мертвеца. Но об этом маркиз решил не просвещать своего короля. Тогда и начал собирать всю возможную информацию. Он нечто вроде некроманта, но не боящегося святого света, а наоборот его приветствующего. Каждого убитого монстра он может поднять в виде своего бойца. К тому же дополнительно платит храмам за применение к нему святых лучей, хотя они вредят даже обычным людям. Для него это сродни приятной ванной, а добытого золота от других аристократов у него хватает, чтобы оплачивать услуги заклинателей. Лучше зря не терять людей и не пополнять его армию с запасами артефактов, проще воспринимать это событие как стихийное бедствие. Чего он вообще забыл в дворце? Неужели решил ограбить казну или потребовать выкуп за мою дочь? Нет, вряд ли. Скорее всего, ему не понравилась атмосфера в столице, а девочка его просто заинтересовала, с детьми он любит возиться. Мои люди выяснили, что он ощущает эмоции на большом расстоянии, а учитывая обилие рабов и бесполезных аристократов, решил навестить, так сказать, центр всего этого змеюшника, как он любит называть разных землевладетелей. Думаю, он еще час погуляет и успокоится, здешняя атмосфера куда лучше той, что в городе. Мужчины так и продолжили наблюдать за вторжением из окна, обсуждая и прочие дела, дожидаясь ухода напрягающего их авантюриста. Немного отдохнув на берегу моря и прибив несколько десятков монстров голыми руками без усиления, парень слегка спустил раздражение. Домой уже не так сильно хотелось, но вот побывать в других странах он не отказался. Ускорив перезарядку обмена тенью очередным прямым вливанием маны, он переместился к Верси для окончательного успокоения нервов. Эрантелон иногда чистил от самых неадекватных индивидов, да и сам город был куда спокойнее, нежели Клоака, зовущаяся столицей, а потому здесь ему было вполне комфортно. А еще через недельку терапии с девушкой и прогулок по заданиям отправился перемещением в Святое Королевство Робл. Пытавшихся преградить ему путь стражников просто парализовал или заставлял падать, парню нравилась подобная сила и власть. Вот только когда до него дошел смысл того, что мужики только хотели его зарегистрировать как путешественника в чужую страну, ему от стыда захотелось телепортироваться подальше. «Извините, ребят, слишком привык разбойников по пути давить и не сразу обратил на ваши ауры внимание», бросив стражу по лечению, чтобы убрать царапины, отправил им по золотой монете с помощью власти правителя. Это в качестве извинения. От раздачи десятка золотых парень не обеднеет. Количество задушенных и ограбленных аристократов, встречавшихся Ярославу, позволяют ему совсем не экономить. Зато так его совесть окончательно заткнулась и не отсвечивала. Прибыв в первый город, студент не заметил особой разницы с королевством, только обилие храмов создавало странную атмосферу. Недолго думая, Ярослав направился в ближайшие и, поговорив со жрецами, заплатил за очередное поджаривание его тушки святыми лучами. Сам авантюрист отбрехался, что таким способом подавляет проклятие, которое не удается снять. «Да, отличная штука. Зайду к вам еще раз завтра, надеюсь, вы не против. И еще, можно ли у вас изучить божественные заклинания?» «Нет, это могут делать только священнослужители», получив в руки стопку золотых, жрец быстро продолжил. «Или верные последователи четырех великих богов, внесшие весомый вклад в работу церкви». Потратив пару дней на пополнение своего конструктора заклинаний, парень вернулся прыжком назад в Эрентел. Он хотел наконец заработать звание Адаманта, вот только громких дел ему не попадалось, а простой массовой охотой ему предрекали еще несколько месяцев ожидания до повышения. Так и не решив, чем заняться, он принялся опять гулять по равнинам Кадс для практики в божественной магии. В этот раз неизвестная тварь не появлялась, хотя легкое ощущение опасности не позволяло расслабиться окончательно. Освоив всю доступную магию до второго ранга включно, парень опять заскучал, хоть их и получалось использовать только раз или два в сутки из-за большой нагрузки на чакру маны, но тело постепенно перенимало часть работы на себя совместно с навыком ранговой магии, уменьшающим немного потребление энергии. Еще хомяка парня порадовало то, что освоение похожих заклинаний из одной школы становилось все дешевле по мере практики и освоения свойства. Если раньше почти за каждое заклинание конструктор снимал по единице телизмы и две за второй ранг, то сейчас хватает и десятой доли единицы, чтобы добавить в изученные очередную модификацию заклинания, или от четверти до единицы за новый второй ранг заклинания. А автокаст отлично работает как список изученных заклинаний. Когда же он наконец получил долгожданное повышение и взял гримуар из наград за достижение, то на следующий день вернулся в родной мир. Блин, никак не привыкну при перемещении травиться вонью родного мира. Хорошо, хоть власть правителя уже инстинктивно отражает слишком сильные волны смрада, иначе я еще в том мире задыхался от запахов некоторых любителей мыться раз в месяц. Вернувшись в общежитие из парка, по пути выпустив новых теней, насекомых и птиц на охоту, парень принялся за припоминание, чем занимался до ухода. Модули закрыл, рефераты перед уходом доделал, чтобы не забыть. ХМ, да по сути я свободен, если не буду искать дополнительную работу. Может, пора уже родителей навестить? ХМ, сегодня вторник, думаю, на выходных неожиданно к ним приеду. Даже если не помиримся, но хоть поправлю им здоровье, благо заклинаний выучил целую кучу на все случаи жизни. Только вначале надо проверить, как божественная магия будет здесь работать. Как и ожидал парень, достучаться до нужного участка астрала удалось с трудом, а отклик заклинаний был с ощутимой задержкой. Немного подумав, Ярослав проверил, можно ли тратить свою телезму за место, получаемое из астрала. Охренеть, вот это я тормоз. Свойство переработки чужой и свободной энергии веру мировой энергии ведь не обязательно применять к телезме из доменов разных богов или сосредоточений веры. Можно и добытую лично перегонять в личную по капельке, заодно ускоряя пополнение резервов за счет переваривания потерь. Это куда выгоднее расщепления душ в плане скорости прокачки. Черт, у меня ведь прорва телезмы и отсутствие запасов самой простой энергии, а я буквально сидя на крышке колодца изнываю от жажды. Один диагноз – лох. Проведя проверки работы ранее незамеченной возможности, парень хоть и заметил несколько проблем, не дающих переделать сразу всю телезму в личную, но зато увеличил приток энергии более чем в 3 раза. Ограничителем стал уровень иммунитета, очищающий тело от вредных остатков перерабатываемой телезмы и само тело, получающее неплохую нагрузку при активном использовании навыка. Причем напрягались как физическое, так и энергетическое вместе. Зато так появился еще один хороший ускоритель для развития парня. Отлично, проверим статус и можно идти на встречу с Викой. Буду показывать, как соскучился по этой рыжей малышке. Имя: Волков Ярослав Павлович. Энергия: 40 из 40. Телезма: 241, 1377. Чакры: прана: 248. Дух: 274. Воля: 172. Пси: 1.32, мана: 1.25, телосложение, иммунитет, стойкость, уровень 6, 12%, регенерация, эфирная плоть, уровень 5, 17%, усиление, развитие, уровень 5, 31%, боевые искусства, кинетика, укрепление, внешняя энергия, уровень 5, 39%, ранговая магия, конструктор, автокаст, гримуар, уровень 3, 38%. Дополнительные навыки: инвентарь, уровень 5, 62%, мировая сила, вера, уровень 3, 24%, домен, накопитель, уровень 5, 58%, повелитель теней, 0%, извлечение тени, уровень 5, 27%, вместимость 132-140, хранилище теней, уровень 5, 6%, вместимость 218-229, обмен теней, уровень 5, 14%, власть правителя, уровень 5, 32%, территория монарха, уровень 5, 0%, способности, восприятие, уровень 6, 30%, сокрытие духа, уровень 7, 13%, первобытная магия, уровень 4, 70%, таланты, магическая связь предмета, уровень 0, 16%, познание, уровень 0, 68%. Домой вернулся в основном не из-за скуки, а от того, что телезмы осталось всего 3 единицы, благо хватает хороших людей в задании чистки для пополнения запасов. За несколько часов пополнили мой резерв на пару сотен, но вот с ускоренным освоением свойств путем вливания неусвоенной энергии от первобытной магии я слегка сглупил. Теперь до получения нужного бонуса за стойкость, эфирную плоть и развитие нужно ждать, пока тело адаптируется к ним и усвоит всю ту энергию. Будь она из резерва, то подобного отторжения бы не было, но я не ожидал, что оно будет столько длиться. Вот и урок на будущее, что спешка может и вредить. Лучше бы я ту энергию пустил на практику заклинаний, власти правителя или усиления, тогда бы кроме более сложного контроля никаких других проблем бы не было. Ладно, остается только ждать или садиться в глубокую медитацию и вручную помогать энергетике приспосабливаться. Но тратить так время нет никакого желания, по крайней мере пока что. Может, в будущем, когда-нибудь, да. Поглаживая Вику по спине, Ярослав гонял по черепушке невеселые мысли. Облом. Не в физическом плане, проблема в разнице энергетик. Стоило ему расслабиться и начать отрываться по полной, как хрупкое духовное тело девушки начало расползаться под давлением парня. Ему стоило огромных трудов резко запустить на полную концентрацию, чтобы успокоиться и, расширяя регенерацию на девушку, восстановить ее состояние. Но даже так она будет чувствовать легкую усталость минимум несколько дней. Тут пригодились благословения из божественной магии. Ярослав не зря готовил самые разные модификации. Растянутое по времени лечение светом вместе с поддержанием выносливости отлично подошли, чтобы исправить ситуацию и поддержать организм на время слабости. А вот что делать с дальнейшими встречами, парень не понимал. Быть просто манекеном для верховой езды девушки он категорически отказывался. Разгонять возможности девушки до его уровня нужно очень долгое время и без перерывов на походы в другой мир для очередного скачка в их качестве энергетики. Мля, вылезла проблема на ровном месте. Сам не заметил, как перешел некую планку силы и начал отличаться от обычных людей. С жителями мира Оверлорда это не так заметно, так там они по умолчанию крепче из-за высокого фона Аверса, еще и бывшая авантюристка. А ведь Вики так просто не объяснишь ситуацию, даже рассказав, что я из контракторов. Черт, не люблю подобный геморрой. Утром парень был хмур, что не укрылось от внимания девушки. Вот только она тоже была погружена в мысли, вспоминая прошлый вечер. Закончив завтрак, она решила первой прервать тишину. «Ты ведь больше не будешь навещать меня? С чего ты? Хотя чего мозг парить? Скорее всего, да. Это из-за вчерашнего происшествия, когда я чуть сознание не потеряла. Ты резко стал серьезен, а дальше была только усталость и сон. Сейчас тоже чувствуется усталость, но она как будто постоянно заполняется, будто я под энергетиками. Что случилось?» Минуту помолчав, Ярослав решил пояснить в общих чертах ситуацию. «Я не удержался и слегка повредил тебе тонкие тела, не обратил внимания, что мои в сравнении с твоими как стальная проволока против человеческих волос. Пока нет нагрузки, разница незаметна, но стоило мне расслабиться, как неосторожным движением я буквально порвал часть твоего духовного тела. Проблемы будут», — уточнила Вика через секунд 10 молчания. «Через 2 недели полностью восстановишься и даже сильнее станешь. Только нужно будет раз в 3 дня обновлять благословение, чтобы ты усталости не чувствовала. А можешь и меня пробужденной сделать». Ярослав припомнил, что читал об этих пробужденных в интернете. Многие контрактники притащили из разных миров способы овладеть разными сверхъестественными силами. Наверное, это еще одна причина, почему парня еще не вычислили с таким-то наплывом разных обладателей сверхъестественных сил. Его немного заинтересовало пробуждение ауры, как в мультсериале «РВБ», но подумав, он решил, что оно того не стоит. Черт его знает, как вывернет его энергетику подобная штука, пока Ярослав не увидит это собственными глазами. Да и некоторым его жертвам подобная штука не помогла. Просто элитным муравьям пришлось лишнюю минуту ковырять внутренности. Теоретически могу. Только это не те банки суперспособностей или открытие ауры в стиле пшик и готово. Мои требуют постоянной практики. Не уверен, что и за пару месяцев сможешь освоить первые этапы. А что они могут? Сначала, как самое простое, это усиление и ускорение тела. Дальше повышение регенерации и иммунитета. Он, кстати, сейчас одна из самых полезных моих способностей. Сказал ему, что борода моя не нравится и волоски просто выпали, так как тело уничтожило луковицы волос. Также защищает от проклятия из глазов. До раскачки иммунитета даже не ощущал, сколько на мне их висело. Сейчас иммунитет уже на том уровне, когда ходить в туалет мне практически не нужно, поскольку он растворяет всю ненужную материю на свободную энергию. Как видела, я даже без душа сам очистился от всех следов нашего вечера. По мере рассказа парня глаза девушки загорелись желанием побыстрее начать. «Научи». Вот где правильная реакция, не то что у деревенского увольня, который предпочитает мыться раз в неделю, даже если есть возможность делать это каждый день. Не сейчас, только после полного восстановления. Кстати, достав из инвентаря 3 колбочки с зельем лечения, хоть пользы почти не будет, но может слегка ускорить скорость восстановления. Пей по 3 бутылки на завтрак, обед и ужин, но не больше. Слишком много только навредит в текущем состоянии. А когда восстановишься, посмотрим, как тебе будет даваться усиление. Да. Запрыгнувшая на колени парня девушка светилась от счастья, как будто ей тут замуж предложили выйти. Вот только Ярослав не понимал, что для Вики это шанс приобрести такую же чистую кожу, как у него. А она об этом мечтала еще с первой их встречи. А то, что она хоть и завидовала, но без проклятий в сторону студента, помогло им легко поладить. Подходя к знакомому подъезду, парень нервничал, только поддержка концентрации позволяла ему сохранять спокойствие и не развернуться в противоположную сторону. Хм, код домофона сменился. Ну ничего, власть правителя поможет мне нажать кнопочку изнутри. Только новички полагаются в работе телекинеза на зрение. Хм, может и в квартиру также войти, а почему бы и не да. Посмотрю на реакцию предков, если заявлюсь прямо внутрь. Можно было вообще обмен совершить на поднятое насекомое отсюда, но боюсь, что слишком напугаю их таким возникновением. Хотя открывающаяся дверь тоже насторожит, но не так, чтобы сильно. Повернув ключ в нужную сторону, парень заглянул к прихожую. Только когда он закрыл дверь изнутри, его окликнул голос вышедшего на шум отца. «Ярик, привет, пап. Извини, что без стука, да и без приглашения», протянув пакет вперед, выдал следующее. «Тортик будете?» Не так он представлял встречу родственников. Отец, бросив «ну заходи», вернулся в комнату с телевизором позвать мать. Та тут же обняла парня и расплакалась, а пока тот стоял и не знал, куда себя деть, она принялась ругаться, что он, гад такой, и весточки не подавал, что жив и здоров, сменил телефон и свалил в другой город. Когда причитания пошли по третьему кругу, Ярослав не выдержал и скостовал ясность сознания на мать и по среднему лечению второго ранга на обоих родителей, заранее заготовленных в гримуаре. «Это что было такое? Магия. Пробужденный я, вот и приехал вам здоровье поправить, у меня специализация божественная магия, ну там лечение, защита и призыв ангелов. Это те, что, пользуясь суперспособностями, грабят банки, устраивают погромы и занимаются прочим насилием». Ярослав понимал, что говорить о своих 3500 трупах только в этом мире не стоит, наверное. «Меня больше интересовало возможность исцелиться после той работы на заводе, окончательно добившей мое здоровье. Вот и молодец. Да и денег таким способом можно заработать куда проще, чем вытащить из банкомата. Ты уже начинал лечить других?» «Ага. Несколько знакомых проверили мою работу на себе. О том, что это было в другом мире, парень уточнять не стал. А как думаешь легализоваться? С этим, говорят, сейчас проблемы». «Да никак, даже если и буду лечить, то только беря плату, как за обряды вроде изгнания духов и прочие причуды экстрасенсов. По крайней мере, пока не придумают какой-нибудь закон на пробужденных. Хотя если все же примут, то мне уже жалко такого неудачника, выдвинувшего его, ведь пробужденные просто своим недовольством могут наслать с глаз такой силы, что тот на месте коньки отбросит. Решай сам, у тебя и своя голова на плечах есть». Следующим вечером парень направился к сестре. Пришлось ждать почти до 7, чтобы застать ее дома после работы. «И чего тебе?» «Да ничего, поздравить заглянул с дочуркой и подлечить. Так сказать, галочку поставить и забыть, если мне здесь настолько не рады». «Подлечить?» Парень молча призвал ангела второго уровня, дав команду ему кастовать лечение на девушку по перезарядке. Сам в это время придержал сестру за руку и добавил регенерации с иммунитетом. Пока девушка была в ступоре, убил внутри нее всех паразитов и расщепил на полезные элементы, заодно вылечив несколько искривленную спину, почки и поджелудочную, запустив и общее оздоровление всего тела. Раньше ему для подобного требовалось несколько месяцев, но текущие уровни навыков справились и за пару минут, пока она в шоке пялилась на висящую в воздухе девушку. Хотя не будь еще и внешнего лечения от ангела, то пришлось бы растягивать процесс на полчаса. Дополнительно повесил на шею ранее купленную подвеску, родителям уже подарил подобные, так сказать, простенькие подарки с полезными функциями. «Че, что это?» «Твой билет в туалет. В ближайшие дни будешь часто ходить в уборную и обильно питаться, зато здоровье станет куда лучше. А я, пожалуй, пойду, у меня и без семейных драм есть чем заняться». «Постой, зайди хоть на чай». «Не, я под бафом ощущения эмоций прекрасно чувствую, что видеть меня ты не желаешь, а простой вежливости соседа мне не нужно, ни от сестры, тем более с примесью поиска выгоды. Галочку о выполнении семейного долга я поставил и могу со спокойной совестью забыть о твоем существовании. Все, удачи». Развернувшись, парень отправился на автобус, чтобы успеть на учебу. Хоть пользы от нее для Ярослава осталось немного, но он не спешил прекращать посещение пар. Ему просто нравилась сама атмосфера и возможность неспешного времяпровождения. Да и начать практику своего шаманского лечения лучше из студентов за минимальную плату. Другой мир научил его, что халява не ценится, а потому даже минимальная плата обязательна, пускай это будет даже какая-нибудь услуга или купленный сок. Уже вернувшись в общежитие, нацарапал на листе А4 кривыми буквами следующую фразу: «Провожу шаманские обряды для хорошего здоровья, обращайтесь в комнату 703, спрашивайте призрака общежития». Прилепив ее на доске объявлений в прихожей, добавил зачарование на увеличение прочности бумаги и клея. «Это будет весело, надеюсь». Найден очередной пробужденный, целитель. Лечит студентов в общежитии и, не скрываясь, призывает ангелов. Также накладывает благословения и владеет телекинезом. Что по сканированию? Глухо. Пассивное чтение ничего не видит, активное приводит к травмам ясновидцев. А вот это уже интересно. Какого рода травмы? Ослабление способности или полная потеря дара? Есть предположение, что парень перестал скрываться, когда сумел провести слияние с каким-нибудь ангелом, Участки духовных тел ясновидцев, которые попытались его проверить, имеют слабо определимые следы ожогов светом. Ясно, продолжайте наблюдать. А что по поводу кармы? Свыше тысячи. Что, это его так ангел развил? Нет, подобное только за действия засчитывают. Черт, еще один в список быстрого реагирования, вдруг какой идиот на него покушение устроит? Третий выжженный понедельник такой силы нам не нужен. Узнайте, как он так раскачал карму. А что по поводу сотрудничеству? Вторая папка. Ясно, правительство стран это бандитские объединения. Возможно только сотрудничество с общечеловеческим органом управления. Задолбали, не могла эта божественная тварь нормальных людей набрать в контрактники, что ли? Ладно, готовь документы на команду наблюдения. Уже через несколько дней после первых пролеченных на защиту парня посыпались проверки. Он же их только благодарил за щедрость, сокрытие духа развивалось семимильными шагами, а когда с помощью иммунитета и власти правителя удавалось откусывать участки вражеских щупалец энергетик, проценты опыта нарастали прямо на глазах. В итоге к зиме парень смог получить 8-й уровень навыка, что только улучшило его маскировку. Сам он принимал несколько десятков человек в день, заведя официальный бизнес по оказанию услуг экстрасенса. Услуги оказывал прямо перед университетом на лавочке остановки. Ему слишком нравилась реакция разных богатых клиентов на место встречи. Денег ему на жизнь хватало даже при конских налогах. А если какой самодовольный павлин откажется, то очередь всегда полная с кучей готовых занять место отказавшегося. Правда, к Новому году такие фортели студенту приелись, и он принял приглашение одной больницы на приемы в их отделении с периодическими прогулками по тяжелобольных пациентах. В конце января его тело наконец устранило все последствия влияния плохой маны, использованной для прокачки свойств навыков. Помимо того, что скорость пополнения резерва скакнула на 20% в сутки от максимума, Ярославу также открылась наконец возможность получить последний навык телосложения от системы, ставшей отдельным разделом после полного освоения. Остальное, что осталось у системы, уже производные от домена, инвентаря и чакр. Адаптация. После адаптации организм может усваивать всевозможные элементы для пополнения источника сил. Это чудо подстраивало тело Ярослава для получения энергии из чего угодно. Кинетическая энергия, электричество, переваренная в энергию пища, свет солнца, жизненная сила деревьев, духовная энергия камней. О чем только не подумал парень, пока получал информацию от системы. Только в самом конце его обломали тем, что сама адаптация, как и всегда, очень зависима от чакр. И даже раскачая ее Ярослав до полного поглощения любой энергии без мощной праны, маны или другой силы, не сможет купаться на солнце, пополняя энергию. Душа просто не справится с потоком сил, и тело начнет ограничивать поглощение, даже имея 100% усвоения. Млять. Так и думал, что будет какой-нибудь подвох. Хрен с ним, с ограничением. Зато появится возможность наполнять накопитель домена энергией про запас. Уже понял, о чем говорила система. 6-й уровень усиления позволил лучше усваивать внешнюю энергию. Думаю, со временем научусь напрямую ее закачивать в домен, не нагружая душу излишними ее переработками в нечто полезное. Пускай и этот пока простаивающий навык работает, постепенно адаптируя энергию для облегчения работы чакр в будущем. Вдруг когда-нибудь закинут в какой-нибудь дальний космос без возможности вернуться, а на своих источниках души далеко в таком случае не уедешь. Да и есть уверенность, что обмен тени все же имеет ограничения по расстоянию. Это просто в пределах планеты он кажется всемогущим, но мое восприятие то не обманешь, как и простую логику. Следующее время Ярослав проверял работу навыка на электричестве, специально прикупил аккумулятор с возможностью переключения тока. Только после проверки оказалось, что напрасно, даже прямое хватание за провода, подключенные к розетке, не принесли особого вреда парню, что уж говорить о бесполезном в этом плане приборе. А спустя пару сгоревших пробок в счетчике у него появились первые проценты в адаптации к электричеству. Оказалось, сознательное улавливание тока и направление его по указанному системой методу принесло куда большие результаты, чем пассивная адаптация. Дальше он научился ограничивать поток электричества, чтобы не перегружать сети, проводить неспешное насыщение энергией. А еще неделю спустя протянул провод в розетку, пока занимался лечением. Тем более его забавляли слухи, что Ярослав – это неведомый киборг, заряжающийся от розетки. Иногда он даже пародировал движение робокопа для достоверности. Все это время парень не переставал охоту по заданию. Когда число выполненных заданий достигло 100, то перед ним появилось новое уведомление от системы. Внимание! Вы завершили цикл квестов «Чистка». Вам доступен квест «Палач неугодных». Встретив разумное существо, проверьте его на предмет злодейства и вынесите приговор. Персональный сканер кармы предоставлено в качестве аванса. Возможность прослеживать 10 кругов сообщников цели оставлена за вами. За исполнение приговора вы можете получить половину ценности души в виде телизмы и особые компоненты тела цели, если она ими владела. Сначала парень выругался, так как теперь приходилось самостоятельно искать будущих жертв. Но уже через минуту он успокоился, оказалось, сканер работал и через теневых бойцов, что еще больше облегчило его работу. Теперь одно насекомое могло убрать цели сразу толпу ближайших ее сообщников, тем более что очередность выполнения стала необязательной, только для расширения списка целей нужно сканировать очередную жертву. К тому же 50% от полной ценности души слегка побольше будет, чем количество запасенной личной телизмы. В этом плане парень даже выиграл, а вторая половина, оказывается, делится на жертвование миру и откат сущности, предоставившей расщепитель. Ярослав не имел ничего против такого разделения добычи, особенно учитывая, что при таком способе миру незачем создавать проблемы пришельцу. Когда же учебный год закончился, студент решил отправиться в отпуск со своей новоявленной ученицей. С прокачкой он научился быть куда осторожнее с ее энергетикой и не рвать ее в порыве страсти. К тому же Вика и сама показывала отличные результаты при активной помощи парня, со временем освоив полные возможности нулевых уровней начальных навыков системы и частично первые у усиления и регенерации. Инвентарь не давался, уж слишком там сложная была конструкция, поддержание которой вначале брала на себя система. Иммунитет вообще начал подбираться ко второму уровню. Здравствуйте, позвольте представиться. Не нужно, секты, куклукс-кланы и прочие сборища меня не интересуют. Прощайте. Ярослав направился дальше к морю с целью хорошенько поплавать на доске. Пускай он и мог бегать по воде как по земле, но простое поддержание равновесия при серфинге продолжало приносить удовольствие парню. Постойте, Унакха, договорить мужчина не сумел, схваченный за горло и поднятый в воздух. Сейчас силы телекинеза для подобного молодому повелителю теней хватало. «Прощай, мусор», свернув мужику шею, Ярослав убрал его в инвентарь. Ему не нужно было поднимать его душу в качестве тени, а потому он сразу подтвердил выполнение задания палача. Камеры, показывающие картину окружающего, он вывел из строя еще за минуту до подхода одного из сообщников и будущей своей цели. Это был член клана мафиози похищающих пробужденных. Их зачисткой сейчас занималась группа из тройки его муравьев и парочки птиц. Наверное, слишком медленно занимаются, раз они еще не сообразили, что уже треть их клана переработаны в телизму и продолжают страдать фигней с приставаниями к другим людям. Черт, только настроение испортил. Надо отправляться поплавать, может, так отвлекусь. За труп он не волновался, это не первый исчезнувший уголовник, приближающийся к парню. У него уже половину инвентаря заполняют подобные тушки. Слишком уж известен стал Ярослав со своей способностью лечения даже безнадежно больных и не желающий идти под крылышко больших дядей. Зато его запасы телизмы от таких визитов взлетали довольно сильно, а несколько теней, стоящих на страже родителей, дополняли эти доходы еще сильнее. Парень понимал, что секрет потрошения мозгов разного сброда насекомыми уже не такой уж и секрет, хватит и косвенных улик, чтобы это понять. Просто за него не решились браться, пока не выяснит всех его сил и возможностей. В последнее время сканирование его тушки стало проходить куда реже, но зато значительно качественнее. И даже с 9 уровнем навыка сокрытия на полпути до 10 порой только с помощью иммунитета, власти правителя и познания удавалось отбить проникновение и оставить частичку врага для прокачки маскировки. Надо побывать в мире Оверлорда. Отправиться лучше под водой, чтобы не исчезать из взоров наблюдателей. Мою энергетику и так видеть не могут, а прямое визуальное наблюдение при таких волнах практически бесполезно. Простая перестраховка, но лишней не будет. Хм, покатаюсь еще немного и отправлюсь. Не хотелось бы прерывать отдых. Яху. Летая по волнам на доске для серфинга и поправляя движение властью правителя, парень наслаждался ощущением энергии огромного пласта воды. Он в очередной раз убеждался, что до мощи природы ему еще далеко. Сразу же вспомнился его поход в шахту и осторожность каждого шага с готовностью бежать при малейшей опасности. А ведь с того времени почти ничего не изменилось. Несмотря на наличие регенерации, его это не спасет, если парень будет замурован под толщей земли. Только обмен тенью или перенос в иной мир избавит его от участи стать мумией. Нырнув под воду, отдыхающий целитель на волне импульса переместился в иной мир, желая стать достаточно крепким, чтобы никакая скала не могла его похоронить заживо, а только бессильно разбивалось о его тело. Очутился он не в снимаемой комнате, а под водой, даже не сразу поняв, что его перенесло. Только заметив, что вода куда теплее и ее энергия сильно отличается, парень решил проверить, куда его занесло. Вынырнув из воды и осмотревшись, Ярослав не увидел никакой суши вокруг. «Система, куда это я попал? Я же должен был очутиться в гостинице в Эрентеле». «Внимание! Вам доступны задания нового мира. Повторяемое задание «Скушай дьявольский фрукт». При употреблении дьявольского фрукта у вас будет возможность выбрать полностью расщепить фрукт на телизму, переработать его в талант, способность, навык или свойство за дополнительную плату. Мля, я попал в мир One Piece. Глава 7. Прибытие в East Blue. Системушка, а чего это меня сюда закинуло вместо мира Оверлорда? Я хоть и брал второй квест путешественника, но не подтверждал переход. Вы пожелали попасть в мир, где можно быстро получить тело тверже камня. One Piece – отличный мир среднего уровня для развития крепкого тела. Если с местными монстрами это мир среднего уровня, то какой в твоем понимании высшего? Marvel, DS, я запечатаю небеса, One Punch Man, Dragon Ball, Sailor Moon, Че. Стоп, стоп, я понял, любая адская дыра, которую ты перечислила, куда хуже этого стабильного и понятного мира. Все, подобных глупых вопросов больше нет. Хотя есть еще один, чего не было выбора между заданиями и достижениями. Хотя, припоминаю нечто подобное, еще в мире Оверлорда ругался, что к черту такие достижения. Как я понял, это за мой последующий выбор засчиталось. Верно. В первую очередь надо определить, где ближайшая земля, и свалить из воды. Учитывая, какие тут монстры водятся, то не помешает сделать это поскорее. Жаль, большинство теней осталось в родном мире, и отзывать их нет смысла. Лучше пускай ждут продолжения выполнения чистки. Только тараканов не помешало бы развеять, что охотится в канализации. Они мне пока без надобности. Надо бы проверить, можно ли их вытащить прямо в домен. Если нет, то просто развею. Достав парочку душ птицы, подняв из них теневых солдат, отправил в выезд для осмотра окружения. Отлично, вижу остров. Уже неплохое начало. Беги, Форест, беги. Ярослав несся со всех ног по поверхности воды, поддерживая себя властью правителя, особенно когда огромный червяк размером с поезд несется за ним, чтобы перекусить. По пути он додумался выбрасывать тела своих жертв в качестве отвлечения. Вот только они были морскому королю на один зуб, и он почти не замедлялся. А попытки зарядить несколько ударов монстру закончились только отпружиниванием от его кожи и плотной жизненной силы. Черт, слишком странно здесь ведут себя разные энергии, надо бы до берега добраться и уже там разбираться с проблемами по мере поступления. Да, фиг тебе, червь-переросток. Выскочив на сушу, Ярослав дал волю эмоциям, накопившимся от вынужденного побега от зверушки. «Сдохни с голода, убл! Млять!» Резко отскочив, парень зарядился всей силой по туше огромного тигра, что выпрыгнул на берег из-за пальм в надежде полакомиться сочным мясцом. Завалив кошку с тройки ударов со всех сил, Ярослав сразу же закинул ее в инвентарь по устоявшейся привычке. «Черт, этот запас провизии крепче гиганта Востока, и это только проходной, незаметный моб. Страшно представить, что за чудища эти Йонка и адмиралы. Надо бы проверить, что у меня сейчас в запасе имеется. Имя. Волков Ярослав Павлович. Энергия. 39 из 43. Телизма. 151к. 72.7. Чакры. Прана. 2.57. Дух. 2.87. Воля. 1.78. Пси. 1.38. Мана. 1.31. Телосложение. Иммунитет. Стойкость. Уровень 7. 34%, регенерация, эфирная плоть, уровень 7, 1%, усиление, развитие, уровень 7, 2%, боевые искусства, кинетика, укрепление, внешняя энергия, уровень 6, 0%, ранговая магия, конструктор, автокаст, гримуар, уровень 7, 14%, адаптация, электричество, поглощение, 7, 21%, электромагнитное излучение, поглощение, 0,12%, кинетическая энергия, поглощение, 1,66%, дополнительные навыки, инвентарь, уровень 7, 8%, мировая сила, вера, уровень 6, 23%, домен, накопитель, уровень 7, 3%, повелитель теней, 0%, Извлечение тени, уровень 7, 2%, вместимость 181247. Хранилище теней, уровень 7, 0%, вместимость 316392. Обмен теней, уровень 7, 0%. Власть правителя, уровень 7, 3%. Территория монарха, уровень 7, 0%. Способности. Восприятие, уровень 6, 59%. Сокрытие духа, уровень 9, 46%. Первобытная магия, уровень 5, 16%. Таланты. Магическая связь предмета, уровень 0, 38%. Познание, уровень 4, 6%. Стоило начать перерабатывать напрямую телезму в энергию, как она буквально полилась рекой. Я просто не успевал ее всю использовать и оставлял системе для пассивной раскачки навыков. В итоге хоть они прокачались, но без практики и тренировки тела в боях какой-то вшивый червяк меня по морю гнал, как доберман котенка. Бесит. Зато из магии получается раз в несколько часов использовать седьмой ранг заклинаний, при том, что весь мой резерв именно маны едва доходит до использования второго ранга. И то проблема не в энергии, а в адаптации тела к прогонке этой самой маны в таких объемах. Спасибо тому же автокасту. Он позволяет поддерживать подготовку заклинания, пока накапливается энергия от расщепления телезмы. А седьмой ранг призыва ангелов — это та еще жесть, несмотря на то, что в каноне Оверлорда его так просто сняли. В битве с тем же рыцарем смерти она вполне может выйти победителем. Жаль, и времени на призыв тратится много, слишком долго нужно ману копить. Мля, у меня же в гримуаре записан один призыв ангела. Полет и магическая защита, не говоря уже о лечении седьмого ранга и поднятии мертвых пятого ранга про запас. Надо было проверить, как моя летающая красотка против червя будет драться, может, ее удары без использования праны были бы эффективны. Ну и хрен с ним, пора заняться разведкой. Полет. Хоть Ярослав и применял полет в родном мире, но делал это не так часто, излишнее внимание даже его иногда напрягало. А возможность летать привлекала людей даже больше, нежели исцеление смертельно больных. Он мог бы осмотреть местности по старинке, разослав птиц, но парню просто захотелось подняться повыше и полюбоваться миром с высоты птичьего полета. Очуметь. И чего я дома парился о разных наблюдателях. Хотя да, не хотелось быть мишенью без соответствующей силушки. Сейчас мне для выживания нужно сохранить хотя бы пару килограмм плоти до эвакуации в другой мир. А я не уверен, что у того же правительства нет какой-нибудь мощной бомбы, которая полностью аннигилирует мою тушку за долю секунды. Блин, да я так буду вечно опасаться какой-нибудь неизвестной хрени. Хотя Ярослав признавал, что здоровая паранойя — это залог долгой жизни параноика, а нарваться на проблемы всегда можно успеть. Понаблюдав за облаками до окончания действия заклинания, парень принялся падать на землю. Ахахахаха, да, очешуенно. Свободное падение его настолько захватило, что Ярослав едва успел начать тормозить властью правителя, и то пришлось нырнуть в воду, чтобы смягчить удар. Во время падения ветер слегка унес летуна в сторону. Хоть подняться в воздух он мог и с помощью власти правителя, но потери энергии при этом его напрягали, и парень предпочитал заклинание с дополнительным маневрированием, используя для этого способность повелителя теней. К тому же после раскачки системой навыка читер еще не полностью к нему привык, в отличие от времени, когда те развивались в боях. Ладно, приготовлю первую добычу и отправлюсь в путь. Как раз видел нечто похожее на обжитый остров. Заодно подумаю, как бы безопасно покачать адаптацию, подставляться сразу под атаки энергии и молнии для ускорения поглощения электричества — плохая идея. Тем более ловить плюхи Кизару с его светом. Я хоть и хочу научиться всасывать электромагнитное излучение, но его лазеры быстрее меня испепелят, чем помогут прокачаться. Да для меня и одного пацифиста многовато будет. Хотя меня слегка волнует, почему поглощение тепла и ударов система включила в кинетическую энергию, при том, что электричество отнесла в отдельную строку. Там разве не просто тоже движение электронов? Или она разделяет их по другому принципу? Надо будет полистать учебники физики, когда вернусь домой. Много времени это не займет, зато пойму, что не так. Сноровисто обработав тушку зверя и спрятав шкуру в инвентарь, Ярослав принялся разводить костер. Кушая получившиеся стейки, парень чуть ли не мурчал от удовольствия. Он наслаждался не столько отличным мясом, как оттенками жизненной силы, переполнившей плоть даже после смерти зверя. Мало того, она отлично усваивалась организмом даже без помощи адаптации, как будто в этом помогал сам мир. Запустив дополнительное усиление восприятия, студент принялся наблюдать за происходящими процессами при усвоении пищи и пытаться прощупать энергетику окружения. Вот это да, такое ощущение, что эта планета буквально жива. Море уж точно, да и оно как будто состоит сразу из нескольких накладывающихся слоев разных энергетических сущностей. Черт, ничего не понимаю. Ладно, не стоит париться, найду обжитые места и поищу чем бы заняться, а о местном строении мира буду узнавать постепенно. Система, мне тут мыслишка в голову пришла. Я почему-то думал, что выбор мира в квесте путешественника случайен, но уже второй раз попадаю в мир, который желал. Первый раз хотел мир с магией, эльфийками и драконами, так и получил. Второй раз как раз думал, как Гарп, не используя никакие дьявольские фрукты, а просто силой тела крушил корабли и бросал железные ядра покруче пушки. Да я случайности мира ничего конкретного не припоминаю. Я что, это сам себе придумал и мир выбирается по желанию? Верно, только есть условие, что выбранный мир должен соответствовать уровню выбранной сложности, в ином случае будут подбираться похожие для соответствия желания. Мля, выходит, сам придумал и сам поверил. И кто я после этого? Не отвечай, и без тебя догадываюсь. Полет до виденного места занял меньше часа, а вот встретили парня настороженно. И не мудрено, прилетела неведомая летающая хрень и начала лепетать на неизвестном языке. Эх, я, конечно, после получения системы быстро языки изучаю, а с познанием и восприятием разумов управлюсь за пару дней, но все равно бесит. Ладно, люди добрые, мне пофиг, что вы меня не понимаете. Я пока похожу и вас послушаю, буду учить язык на ходу. Через час на парня перестали обращать внимание, видя, что тот безобиден и только изредка указывает на предметы, пытаясь воспроизводить их названия, которые услышал. Но и отгонять опасались, отвечая на корявые вопросы. Летающего пришельца, не боящегося направленного на него оружия, злить не стоит. На третий день Ярослав уже отлично понимал любую речь деревенских, но говорил пока плоховато. Его язык еще не привык проговаривать местные слова. Что же, в качестве благодарности предлагаю подлечить народ. Есть у вас больные или травмированные? Конечно, есть. Как-нибудь, господин Яр. Но вы ведь охотник за головами, или во врачевании тоже разбираетесь? На второй день Ярослав представился как ловец пиратов из другого моря, и он плохо разбирал местный диалект. Вот потому и приставал к местным. Не врач, именно сила лечения. Сейчас покажу исцеление светом. Быстро запустив первый ранг лечения, Ярослав направил его на царапины на руках мужика. Те прямо на глазах начали заживать. Показав, о чем он говорил, парень потратил еще пару часов на обход и вылечивание всех жителей острова, после чего отправился в полет до ближайшего большого города. Такой себе способ успокоить свою совесть от того, что напугал местных. Подлетая к очередному острову, студент наконец полноценно убедился, куда попал. Язык языком, но названия могут звучать совершенно по-другому, а познание у него еще не настолько раскачано, чтобы по запросу узнавать у инфосферы свое местоположение и примерную карту. Острова Орган, а невдалеке находится Рандштаун, куда в ближайший год мог прибыть пират Багги-клоун, если, конечно, он правильно определил примерное время попадания в мир. Хотя даже так Ярослав не планировал ждать их прибытия, хватит и оставленной птицы в качестве наблюдателя. А там и обмен провести можно будет. А возможность изучить не самого сильного представителя владельцев дьявольских фруктов слишком соблазнительно, чтобы пройти мимо. Здравствуйте, мне сказали, что вы мэр этого поселка. Хотел узнать, есть ли у вас примерная карта ближайших островов и не нужны ли услуги целителя за умеренную плату. Хм, карта есть, но не для продажи. Можно снять копию, а по поводу целительства, что вы имеете в виду? После применения простого исцеления светом мужик здорово оживился. Конечно, нужны. А как к вам обращаться? Ярослав, можно просто Яр. Тогда, думаю, я задержусь у вас на несколько дней. Заодно хотел расспросить о листовках наград за пиратов. Я не выписывал их и хотелось бы узнать новости. В итоге тот задержался почти на неделю. Деревенька оказалась немаленькая, хотя Ярослав бы назвал ее зарождающимся городком. Заодно он отметил несколько индивидов, которых не помешает пустить на телезму, так как палач неугодных при взгляде на них показал неприятные подробности. Бывшие пираты, решившие, что смогут затеряться среди простых жителей. Жаль, их не нашлось на разыскных листовках, да и вообще из них в активном розыске были только тройка мужиков, а остальные просто не оставляли свидетелей и быстро завязали, получив неплохой капитал для жизни. Вот только Ярослав не собирался жалеть таких осторожных ребят, оставив кроме птицы в качестве наблюдателя еще и насекомое прокачиваться, чтобы при прибытии богги их вместе кокнуть. Он свернул телекинезом шею одному насильнику, изобразив неудачное падение и удар о ступеньку дома. Парню не понравилось, что тот уже на месте продолжал запугивать одну местную девчушку. Хоть квест теперь и не ищет цели самостоятельно, но зато работает и в других мирах. Лишь бы цели были достаточно разумные и человекоподобные. На морском короле сканер кармы отказался работать. Ну и ладно, не сказал бы, что это проблема, источников телезмы и без них хватает. Еще нужно будет проверить его работу на драконах, но есть ощущение, что тоже пошлет меня лесом. Тем более, что пока что телезма тратится довольно медленно, 2 единиц в день хватает, чтобы обеспечить меня прорвой энергии. Дальше Ярослав направился в полет до ближайшего большого города с дозором. Ему захотелось узнать у них подробнее о листовках и наградах. Заодно разослал во все стороны теней птиц, чтобы поискать будущие цели. К тому же парню захотелось узнать, что могут ему предложить местные в качестве возможностей для копирования системы. От деревенских он получал в список возможных плюшек зачатки воли, наблюдения и вооружения, но пока не спешил их брать. Зато сразу же применил местное накопление жизненной силы, потратив 50 телезмы. Он думал, что это будет нечто вроде отдельного навыка, но оказалось, оно влилось в боевые искусства, позволяя, просто тренируясь здесь и поедая мясо зверей или морских королей, быстрыми темпами усваивать жизненную силу и укреплять тело. То есть еще более быстрыми, чем есть уже сейчас. Не зря народ здесь имеет такие прокачанные тушки. Только непонятно ограничение на укрепление только конкретно крепости и силы тела без повышения долголетия и способности самовосстановления. Не удивлюсь, что это создано искусственно какой-нибудь древней цивилизацией или неизвестной хренью, засевшей под водой для лучшего контроля простых смертных. Сам Ярослав уже и не замечал подобного влияния, не присмотревшись внимательнее, усиливая восприятие. Его иммунитет воздействия подобного уровня нивелировал, даже не сообщая о такой мелочи. Его куда больше интересовала возможность встретить героев анимешки, которую раньше смотрел. Потому пятерка птиц спешила в направлении так называемого Орлонг-парка, находящегося на так называемых островах Канами. Прибыв в город, начинающий повелитель теней тут же направился в местное отделение дозора. Хоть список их листовок был куда больше, чем старик Будл показал парню, но в основном это были мелкие пираты из других участков Истблю, практически не заплывающие в здешние места. Не дожидаясь прибытия птиц к островам Кнами, Ярослав решил отправиться в путешествие для проверки своих сил на пиратах, заодно надеялся встретить себя в стычке с морскими королями. Уж слишком ему не понравился предыдущий опыт. Теперь-то он понимал, что нарвался на довольно матерую тварь, и к тому же бил ее неправильно. Здесь, чтобы реально навредить подобным монстрам, нужно использовать либо вещи, пропитанные местной праной и имеющие достаточную прочность, либо самому удерживать свою силу под контролем до самого конца, поскольку при покидании тела она слишком быстро растворяется в пространстве. Те же проникающие удары просто подкармливали зверюшку. Не зря она вначале так медленно атаковала, видать, наслаждалась массажем. Черт, Ярослав не сдержался, когда начал припоминать воспринимаемые эмоции того червяка-переростка, он буквально насмехался над прыгучей букашкой. Вот что значит отсутствие опыта пребывания в подобных мирах и малое количество практики при активной раскачке системы, а ведь 7-й уровень усиления как раз облегчает контроль над внешними энергиями, не только выпущенной своей, но и свободно текущей в пространстве. Ну ничего, когда-нибудь еще встретимся, червячок. Когда его разведчики нашли первый пиратский корабль, Ярослав мигом совершил обмен теней и, не реагируя на крики членов экипажа плывущего корабля, принялся их проверять, понемногу спускаясь на палубу с воздуха. Ясно, вы 6 трупы. Остальным предлагаю выживание, если дотянете до города Сарса корабль в целостности. Да что ты себе... Крики ближайшего матроса прекратились, стоило только его бедовой головушке обернуться вокруг своей оси. Уже 7, повернувшись к упавшему телу, помимо тех, которые завалились на пол как раз перед криком матроса, начинающий повелитель теней промолвил: «Восстань». Дождавшись поднятия тени мертвого мужика, парень тут же вслух дал ему команду следить за остальными и в случае проблем наказывать непокорных или вызывать Ярослава. Сами матросы в это время жались по углам палубы, не решаясь двигаться. Судьба еще одного засранца, решившего побежать к борту корабля, была наглядна в виде второй поднимающейся тени. А теперь будьте хорошими мальчиками и не создавайте мне проблем. Я буду ждать вас в городе Сарса, думаю, вам пары дней хватит, чтобы добраться. Или припасов не хватает? Мужики решили не уточнять, что припасов и впрямь маловато, ведь они как раз искали место, где можно их пополнить. Вот только с этого типа станется сократить их количество, чтобы хватило до прибытия в нужное место. Все в порядке, нам всего хватает, будем в ближайшее время. Вот и отлично, а теперь осталось только осмотреть, что вы награбить успели. Грабить грабителей, обожаю это дело, хм, хотя я ведь больше аристократов потрошил, а впрочем какая разница, ведите меня в свои склады. Чего встали, мне повторить? Да-да, то есть нет, не нужно повторять. Мда, неправильные из вас пираты, какие-то нервные. Ладно, давайте быстрее, мои птички нашли еще одну цель, пора уже к ней перемещаться. Все время пребывания на корабле Ярослав ускорял перезарядку обмена дополнительным вливанием маны, благо он и так мог сам восстановиться за 4 часа и позволял куда быстрее вбирать энергию, нежели раньше, для ускоренного повторного накопления заряда. К утру следующего дня парень накопил кучу сокровищ и отрубленных голов в инвентаре, тех, у кого карма ниже минус 15, он убивал на месте, остальным минусовым давал шанс на выживание, если те были послушны. Встречалось даже несколько плюсовых, их даже в случае агрессии парень только валял по палубе корабля, создавая видимость игрокота с мышкой, не хотелось ему без лишней нужды брать на себя минусы кармы. Да и подобные люди обычно не лезли во второй раз получать на орехи, понимая расклад сил. Добраться до города решил своим ходом, практикуя по пути полет с помощью власти правителя и расщепляя для этого души монстров или зверей первобытной магией. Такая растрата сил не вредила парню и раскачивала способность, позволяя лучше извлекать энергию и проще захватывать души. К тому же теперь больше половины энергии от способности поступало не от души, а из астрального пространства. Он прикидывал, что к 10 уровню ее сил хватит напрямую переваривать агрессивную энергию оттуда некоторое время подряд без необходимости использовать души разных существ, а с дальнейшей прокачкой возможно погружение и на более глубокие слои с энергией поплотнее. Может стоить наконец системе позволить ее раскачку? Раньше мне нужно было время адаптироваться к возрастающей нагрузке от расщепления душ. Сейчас же последствий почти и нет, но и пассивное укрепление тела от таких нагрузок тоже уменьшилось. Решено, прокачиваю пока первобытную магию минимум до 7 уровня, а там посмотрим по силе нагрузки. Хм, а ведь я хотел еще один момент уточнить у системы, но постоянно откладывал по причине отсутствия лишней личной телизмы. Система, я помню, что все взятые у твоего создателя штуки можно прокачивать, тратя личную телизму. За плюшки понятно. Хоть само восприятие качнуть нельзя, но взамен есть возможность покупать новые практически до бесконечности с любыми возможностями, которые только в голову придут. А что по поводу маскировки, повелителя теней и конкретно тебя? Развитие маскировки ввиду того, что она интегрирована в виде способностей и больше не является артефактом, возможно только путем роста уровня. Помню, да и согласен, так даже лучше. Будь у меня она как и прежде в виде импланта, то к ней уже давно подобрали ключик, просканировав меня от и до. А так способность сама обучается, откусывая с помощью власти правителя и очищая иммунитетом кусочки любопытных носов. Не зря сейчас это моя самая прокачанная фишка. А что по поводу осколка силы Осборна? Он же ярчайшая частица света, он же владыка мертвых, он же повелитель теней. Не говори, что интегрировала его в себя, не поверю. С раскачкой восприятия я наконец понял, каким образом распространяю возможности своих навыков на других людей. Это просто часть свойств власти правителя, и пока она была слаба, мне было трудно подчинять чужую энергетику. Сейчас же для продавливания сопротивления обычного человека мне не нужно прикладывать особых сил, скорее следует быть осторожным, чтобы не перемолоть их энергетику в взбитые сливки, как чуть не случилось с Викой. Благо, когда разобрался, в чем дело, сумел держать себя в узде, а по мере практики научился не продавливать сопротивление, а как бы стучаться в хлипкую дверь, держа в руках базуку. Если не откроют, то это уже их проблемы. Повелитель теней может открыть следующие возможности: посредник, снаряжение, способности, наделение, знания, конструктор, контракт. Другие возможности удалены за ненадобностью и наличием их аналогов у системы. А теперь подробнее. Возможности и цены для получения. Посредник позволяет через подконтрольного теневого воина применять часть возможностей повелителя. Сила максимального воздействия зависит от ранга тени. Стоимость улучшения – 30 единиц личной телизмы. Минимальное условие получения – 10% освоения силы повелителя теней. Снаряжение преобразует тень в части экипировки повелителя. При использовании тени с особыми возможностями есть шанс их сохранить и развить. Стоимость улучшения – 40 единиц личной телизмы. Минимальное условие получения – 40% освоения силы повелителя теней. Способности – позволяют напрямую применять способности подконтрольных теней, находящихся в хранилище. Стоимость улучшения – 20 единиц личной телизмы. Наделение – принудительно повышает ранг тени вливания маны. Применяется не чаще раза в несколько лет на одной цели и требует последующей охоты тени для восполнения недостатков быстрого развития и продолжения усиления. Стоимость улучшения – 15 единиц личной телизмы. Знание – позволяет узнавать всю информацию из памяти тени. Стоимость улучшения – 25 единиц личной телизмы. Минимальное условие получения – 5% освоения силы повелителя теней. Конструктор – позволяет при повышении ранга изменять тени, добавляя новые возможности, удаляя ненужные и менять их внешний вид. Хранит в себе информацию о всех тенях, когда-либо поднятых повелителем. Стоимость улучшения – 60 единиц личной телизмы. Минимальное условие получения – 50% освоения силы повелителя теней. Контракт – частичка тени повелителя с добровольного согласия помещается в тело последователя. Вся его производимая телизма и энергия убитых врагов идут на питание этой частички, даруя возможность развития и повышения рангов путем охоты как у подконтрольных теней и возможности восстановления тела, потребляя ману повелителя. Занимает место хранилища, контрактник может в любой момент отказаться от силы повелителя, теряя часть возможностей, но без критического вреда для тела. Повелитель получает прирост своей силы в зависимости от развитости вернувшейся частички. Стоимость улучшения – 20 единиц личной телизмы. Минимальное условие получения – 5% освоения силы повелителя теней. Черт, да это читерские читы. Взял бы посредника уже сейчас, если бы не требование освоения самого повелителя. Хрен с ним, возьму пока способности и наделение. Личной телизмы еще хватит на посредника, когда повелитель раскачается до нужных процентов. А дальше уже по мере надобности.